Третье. Упса не видно, потому что сегодня ему не нужно, чтобы кто-нибудь его заметил. Он сидит несколькими этажами выше, в квартире местного садовода. Куста. В квартиру Куста Упса проник незаконно. Отмычки, зажатые в перчатках, почти не звенели. Тапочки тоже не издавали лишних звуков. Упса шарил по чужой квартире в полной темноте, время от времени включая фонарик. Должен же Куста где-то прятать деньги от продажи на городском рынке своих баклажанов-патиссонов. В каком же из мешков хранит он свои сбережения? Упса натыкался то на ящики с пахучими яблоками, то на помидоры, то на огурцы. Наткнулся на огромный патефон-патиссон. А вот на пахучие деньги набрести пока не мог. Время от времени Упса, не удержавшись, надкусывал овощи. Надкусывал, пока у него не случился приступ диареи. Тут уж Упса пришлось совсем не сладко. Мало того, что в незнакомой квартире приходится искать мешок с деньгами, так теперь еще и отхожее место надо найти. Комнату с двумя нулями в полной темноте, так сказать. Упса изрядно перенервничал, прежде чем в темноте нашел толчок. И вот теперь он сидит, пускает добрые ветры и сам же пугается своего громыхания. Всем известно, что Куста отправился на дачный участок, но если услышат соседи, его возьмут с поличным, серебристой дверной ручкой от сортира и золотистой цепочкой от слива унитаза. От страха Упса начинает выделять влаги еще больше. Он думает, что это все от чрезмерного напряжения, срочно надо подумать о чем-то постороннем и отвлечься. Когда проговариваешь слова, это помогает успокоить дыхание и унять сердцебиение, что, в свою очередь, помогает открыть любой сейф. Поэтому Упса берет с полки газету и читает объявление. «Молодая вдова с барской неприметной красотой ищет работящего спутника жизни». О себе. В. О. Без вредных привычек, жильем обеспечено. «Хм», хмыкает Упса. «Давай-давай, рассказывай про В.О. Была бы ты во, разве сидела бы без мужика? Было бы у тебя В.О., ты уже давно была бы замужем». Где-то Упса слышал, что вуз — это выйти удачно замуж.